ты видела? Прямо как на грязном видео. Прямо как на грязном видео. Как на грязном видео. Эй, скажи, ну что ты видела? Прямо как на грязном видео. Прямо как на грязном видео. Как на грязном видео. Йоу, всем привет, для Москвы, для Одессы. Здесь Цезарь, а значит делать будем вместе. Это не формат, но пройдет по всем дорогам. 100% так и за бабусь. Раздвигают ноги, она хочет быть порно-стар в моем фильме. Забыв про этикеты, мне доступ по мобильной. Ее координаты, малышку звали Лекса. Квартира 32, завод по производству секса. Резина за резиной вылетали в окно. Соседи на ушах, ну ни хрена ж себе кино. Малышка, огонь при полном раскладе. Ну все, теперь стоп, пацаны мои сзади. Китайскими узорами на кровати. Шкалит дальше впереди, шкалит сзади. Фу, я спотел, как после смены слесарь. И пришла еще одна с экипаром Цезарь. Эй, скажи, ну что ты видела? Прямо как на грязном видео. Прямо как на грязном видео. Как на грязном видео. Эй, скажи, ну что ты видела? Прямо как на грязном видео. Прямо как на грязном видео. Как на грязном видео. Подруги не спят твои, они развлекаются. Среди моих кентов по кругу сейчас вращаются. Чем больше желания, тем больше призов. Уже 2 часа, без тормозов. Слаще, чем вата, чище, чем героин. Еще больше алкоголя на здоровье, хрен с ним. 40 минут на кассете осталось. Дубль первый, мотор, одна вторая отснялась. Если хочешь ты все получить и сейчас, то вот он момент, вот он твой шанс. Выбор сделан теперь, малыш, не тормози. Поближе ко мне будет все на мази. Мы с тобою поставим рекорды сегодня. Мы с тобою запишем грязное порно. Я вижу, ты можешь, я вижу, ты хочешь. Опускаешься ниже, планов камеру смотришь. Эй, скажи, ну что ты видела? Прямо как на грязном видео. Прямо как на грязном видео. Как на грязном видео. Эй, скажи, ну что ты видела? Прямо как на грязном видео. Прямо как на грязном видео.